Но сейчас позыли тоже невозможно. Мы станем тяжелее, что скорость и агрессия света для людей. Понесли их карманы, цели воровать. Мое бывает достойно без печи сажать. Как можно оставаться теми в стороне? Несу все рассуять, несусь на тупе. Несусь на тупе. Несусь на тупе. Несусь на тупе. Хорош деградировать жизнь свою практика. Пора свои права отстаивать. Хватит рабом у кого-то служить. Выделись из толпы. Хорош деградировать жизнь свою практика. Пора свои права отстаивать. Хватит рабом у кого-то служить. Выделись из толпы. Ветер, баррикады и дестрой. Доносится вполне революции вой. Пошли с продолжению клона России. Писал новый повод для гражданской войны. Молодым ребятам, такие же как вы, стараемся на свободу ради мечты. Будущего мира пришлось погибать. Видно на это, тебе наплевать. Тебе наплевать. Тебе наплевать. Тебе наплевать. Хорош деградировать жизнь, свою прочитать. Пора свои права отстаивать. Хватит рабом у кого-то служить. Выделись из толпы. Хорош деградировать жизнь, свою прочитать. Пора свои права отстаивать. Хватит рабом у кого-то служить. Выделись из толпы.